страдать. Сам прошел долиной унижения, и от мира должен был страдать. Он рожден, чтобы осчастливить каждого, кто узрит в нем Бога своего. Граждане, даже и в отечестве его, но над ним глумились злые граждане, даже и в отечестве его. Он рожден, над земной планетою знамя христианства подрузить. Христиане, слышите, поэтому нам должно страдать, терпеть, любить. Христиане, поэтому нам должно